Когда я начинал создавать артели, повторяю, все во мне сопротивлялось такому обозначению выбранной нами формы организации труда. Артель мне виделась сборищем случайных людей, чаще всего пьяниц. Так представлялось не только мне одному. Многие, слыша слова «артель» или «старатель», не могли в своем сознании соединить эти понятия с мощными экскаваторами, бульдозерами, гидромониторами, с высокообразованными людьми. У нас среди старателей были кандидаты наук. Тривиальные представления об артельщиках некоторых моих товарищей сильно огорчали. Был у нас на Востоке, так мы называли артель у Охотского моря, главный бухгалтер Орлов. Чудесный человек, грамотный, интересный. Когда-то он работал главным бухгалтером Северного горного управления в Ягодненском районе на Колыме. Позже стал заместителем главного бухгалтера Северо-Восточного совнархоза. Проводил у нас ревизии, а через много лет пришел к нам в артель «Восток». Однажды приезжает в Хабаровский центральный банк и, представившись, слышит в ответ: «А, из артели, это мы знаем. Тут у нас какие-то цыгане котлы ремонтировали». Он готов был со стыда сквозь землю провалиться. Мне давно хотелось заменить это обозначение другим. Но никакое известное нам благозвучное указание на форму организации труда не учитывало в полной мере особенности нашего устава, порядок исчисления заработков, возможности уходить от норм, предписанных государственным учреждением, и многое другого, что подразумевалось под понятием «артель». К счастью, у директора комбината «Приморзолото» Нахалова никакой аллергии на слово «артель» не было. Когда мы встретились в Хабаровске, он вообще показался мне немногословным. Переживал, что в крае небольшие объемы добычи – от 800 килограммов за сезон до тонны. Разбросанные в бассейне Амура участки не могли переломить ситуацию. Комбинату просто нужна была крупная и хорошо оснащенная старательская артель. На окраине города есть складские постройки и участок земли, который новая артель могла бы использовать в качестве базы. Решили. Я с моими товарищами сначала побываю на побережье Охотского моря, в бухте Лантарь, на месторождении, и в зависимости от увиденного определимся. Мы оба рискуем. Он – показателями комбината, я – судьбами нескольких сот человек. Удача – всегда заслуга артели. Провал – вина только председателя. Из Хабаровска летим на Ан-2, к хребту Джукджур. Зрелище плывущих под крылом ландшафтов даже из самых заносчивых может выбить спесь. Мысль только о том, как сюда забрасываться. Ума не приложу, как в середине 17 века по приамурским лесам и волокам через горы здесь пробиралась дружина Ерофея Хабарова. Я к нему, как и к Стеньке Разину, например, отношусь без особого почитания. Разбой, он во все времена разбой. Но, не теряя чувства юмора, можно вспомнить повторяющуюся три века типичную российскую ситуацию. Ерофей Павлович не понравился высокому московскому чиновнику Зиновьеву, командированному для приведения в порядок дел на Амуре. Землепроходца, открывшего для Отечества огромные богатства, по чиновничьему распоряжению доставили в Москву. Обвинили в присвоении государевой казны, свинца, пороха, учинили долгое следствие. Дело прекратили, говоря по-нашему, за отсутствием состава преступления. Царь повинился и пожаловал казака в сыновья боярские. Недалекие чиновники оказались у нас живучи. Но где брать каждый раз умных царей? Приземляемся у поселка Аян. После короткого ожидания пересаживаемся на вертолет и минут 20 летим в облаках. Нас четверых высаживают на снежной поляне. Вершины Джукджура ослепительно светятся, обещая безветренную погоду. Но в этих местах никогда заранее не знаешь, что стихия выкинет 10 минут спустя. Вертолет за нами вернется дня через 4. Если ветер с моря нагонит тучи, погода на пару недель станет нелетной. Я слегка поежился и отогнал невеселые мысли. Они имеют странное свойство сбываться, когда постоянно думаешь о неприятностях. Бухта Лантарь пахнет выброшенными на берег мерзлыми водорослями. На море легкая серая зыбь. Лет 20 назад охотник Эвенг с котомкой за плечами, поднявшись на высокую гору, мог далеко-далеко в море увидеть дымок. Это мог быть Феликс Дзержинский, шедший из Ванина в Магадан. Но будь охотник даже шаманом, наделенным сверхъестественными способностями, никакой фантазии не хватило бы ему представить мокрую палубу с автоматчиками и собаками, задраенные брезентом в три слоя и закрытый лючинами трюм, где на нарах теснятся, прижимаясь друг к другу, заключенные, гадая, что каждого ждет. Жизнь как будто специально возвращала в места, мимо которых когда-то меня протащили, не давая их разглядеть. Неужели прошло 20 лет? Мы быстро провели опробование в нескольких местах. Наши прогнозы подтвердились. Было понятно, что золото здесь есть. Определились, где будет поселок. Неделю спустя вертолет вернул нас в Аян. Оттуда мы возвратились самолетом в Хабаровск и теперь могли разговаривать в Приморзолоте, полностью представляя ситуацию. «А сколько золота вы полагаете взять за сезон?» — спрашивали нас. Я хотел было сказать килограммов 800, но сообразил, что эта цифра — сильно задело бы руководство комбината, который столько едва добывал всеми своими предприятиями и артелями, И мы в глазах старожилов